Глава 318. Совершенно другой мир. Этот дом располагался на южной стороне. Он имел обычную квадратную структуру, но выглядел несколько разрушенным. Тем не менее, помимо этого, дом казался довольно обыкновенным. Похоже, что в нем не было ничего странного, как предполагали городские слухи. Шиму едва ступил во двор, когда почувствовал, что какая-то холодная и злая аура охватила все окружающее пространство. Шиму спокойно прогуливался по двору, когда Кай вдруг закричал: «Мамочки, в чем дело?» – спросил Шиму. «Шиту, тут есть какая-то проблема с одной комнатой». Кай указал на отдельную комнату в юго-восточном углу двора. «О!» – Шиму посмотрел в этом направлении, и его сердце замерло. Структура комнаты явно не гармонировала с остальным домом. Казалось, что она была создана после того, как был построен двор. Кроме того, дверь комнаты была заперта. Брови Шиму нахмурились, и он выпустил свое духовное чувство, чтобы исследовать его. Он почувствовал, что в воздухе рассеялся поток холодной и злой ауры, и источник этой ауры, казалось, находился где-то в этой комнате. «Шиту, я полетел и буду ждать тебя». Кай взмахнул крыльями и взлетел на вершину высокого дерева во дворе, когда увидел движение Шиму. В конце концов, похоже, Шиму захотел войти в комнату, но Шиму не обращал на него никакого внимания. Он пошел вперед и слегка толкнул дверь. Замок на двери упал, и дверь открылась. В следующий момент его лицо ощутило дуновение холодной ауры зла. Эта аура была намного сильнее той, которую он чувствовал раньше. Шиму обвел взглядом комнату. Интерьер комнаты казался простым и грубым. Он был не лучше, чем в любой обычной комнате. На самом деле, внутри не было ничего особенного. Шиму задумался. Затем он сделал шаг и вошел в комнату. Он обернулся, и его брови внезапно дернулись. Затем он открыл рот. Свет золотого меча вырвался у него изо рта. Одновременно пальцы Шиму пошевелились, чтобы направить клинок, и золотой меч ударился прямо о пол в углу комнаты. Взрыв. Каменная плита на полу взорвалась и обнажила большую черную дыру. Сильная и холодная аура хлынула из ямы. Интенсивность этой ауры была в несколько раз сильнее, чем той, которую Шиму почувствовал в той комнате. Шиму подошел ближе к большой дыре и посмотрел вниз. Но все, что он мог видеть ниже, была бесконечная тьма. Тем не менее, темнота не имела для него большого значения благодаря его нынешнему зрению. Зрачки в глазах Шиму стали золотыми, и в следующий момент перед его глазами появился довольно просторный подвал. Проблеск счастья промелькнул на его лице, когда он увидел это. Он планировал построить подвал где-то здесь, но он не думал, что под этим домом может быть совершенно другой мир. Более того, это означало, что в его распоряжении был готовый подвал. Поэтому Шиму решил хорошо осмотреть этот подвал. В конце концов, он знал, что это сэкономит ему много времени и хлопот, если он не обнаружит никаких проблем с этим местом. Шиму прыгнул вниз и приземлился в подземной каменной комнате, когда эти мысли промелькнули в его голове. В следующее мгновение со всех сторон донеслось дуновение леденящего кости ветра. Он был смешан со слабым запахом крови. Слой красного света вспыхнул вокруг тела Шиму, и это в значительной степени уменьшило ощущение холода. Однако следовало сказать, что эти признаки свидетельствовали о том, что слухи были не совсем беспочвенными. С этим местом действительно было что-то не так. Шиму сделал шаг и пошел вперед. Но он едва прошел несколько шагов, когда несколько отверстий внезапно появились на полу вокруг него, и из них вырвалось несколько кроваво-красных корней ротанга. Внезапное происшествие застало Шиму врасплох, и его ноги сразу были связаны. После этого подавляющая сила притяжения обрушилась на него. Казалось, что она хотела подтащить его ближе. Тело Шиму покачивалось, но в его глазах не было даже следа страха. Он вложил все силы в свои ноги и сильно оттолкнулся от земли, но его тело не сдвинулось с места. Паф-паф, земля сотряслась, и 7 или 8 кроваво-красных корней ротанга снова выскочили из земли. Они набросились прямо на Шиму, делая угрожающие движения. Шиму щелкнул пальцами, и золотой меч снова выстрелил вперед. Он превратился в массивную золотую тень и начал парить вокруг его тела. Следовательно, ротанг, связавший его ноги, был разрезан в считанные секунды вместе с корнями, что собирались напасть на него, и из отрубленных корней ротанга вырвался поток кроваво-красной и вязкой жидкости. Затем из-под пола раздавались глухие и урчащие звуки, и из ям появилось еще больше кроваво-красных корней. На этот раз их было почти 50 или 60. Они бросились к Шиму со всех сторон, Как только появились на поверхности, Шиму сжал пальцы, чтобы создать заклинание. Одновременно он что-то пробормотал, и золотой меч раздулся до размеров двери и задрожал. После этого десятки плотных золотых огней вспыхнули на мече со звуком чи-чи. Затем они превратились в тонкие тени и рассеялись во всех направлениях. Весь подвал был освещен ослепительным золотым светом, когда тени меча полетели повсюду в перекрестном порядке. Ярко-красная жидкость плескалась в воздухе, куда бы ни направлялись тени меча. 50 или 60 кроваво-красных корней ротанга были отрезаны за время в несколько вдохов. Ни один из них не смог приблизиться к телу Шиму. Пол под ним превратился в лужу крови. Однако Шиму даже не успел вздохнуть с облегчением, когда пол во всем подвале внезапно раскололся и прогнулся. Шиму был снова застигнут врасплох и упал вместе с полом. Пока он падал, он издал тихий крик, и струйка синего света покинула его тело. Она превратилась в голубой нефритовый челнок, оказавшийся под его ногами, чтобы подхватить его тело. Окружающие его камни и куски гравия продолжали падать в течение еще нескольких вдохов, прежде чем они в конце концов остановились. Затем в земле снова открылась огромная дыра. Она достигала нескольких футов в размере, и Шиму упал в еще более глубокую подземную пещеру. Леденящий кости воздух пещеры давил на него. Шиму почувствовал легкий холод, проникающий под его кожу, хотя он стимулировал действие настоящей ци огненного духа для защиты своего тела. Он оглянулся и не мог удержать изумленного взгляда на своем лице. Он увидел огромного кроваво-красного монстра, похожего на дерево ротанга. Он занимал скалистую стену пещеры. Этот кроваво-красный монстр был размером в сотни футов, и сотни или более кроваво-красных щупалец росли по всему его огромному телу. В середине его тела также виднелось несколько кроваво-красных цветов. Кроме того, там, где находились их тычинки, можно было увидеть круг зубов. Однако часть щупалец этого монстра уже была отрезана золотым мечом минуту назад, и кроваво-красная жидкость булькала из оторванных частей дерева. Казалось, что эта травма значительно повлияла на его силу. Внезапно кроваво-красный монстр открыл пару бледно-голубых глаз в центре своего тела. Голубые глаза смотрели на Шиму, который парил в воздухе, и в них мелькнул зловещий блеск. Монстр издал громкий и хриплый крик, и его кроваво-красные цветы засияли великолепным красным светом. Затем лепестки цветов вырвались из тела монстра и выстрелили прямо в Шиму. Казалось, что бесчисленные острые стрелы покинули тетиву. Цвет лица Шиму изменился. Он взмахнул рукой, и золотой меч осветился великолепным золотым светом. Затем золотой свет вспыхнул и сплел широкую сеть перед Шиму, чтобы сыграть роль щита. Кроваво-красные лепестки разлетелись на бесчисленные осколки и осыпались, как кровавый дождь, как только они соприкоснулись с золотым щитом. На самом деле, ни один лепесток не смог пройти через сеть. Лицо Шиму было окрашено оттенком удовлетворения, когда он увидел эту сцену. Шиму восстановил большую часть силы золотого меча к настоящему времени. Некоторое время он воспитывал его в тепле своего тела, поэтому золотой меч стал достаточно мощным. Внезапно из-под его ног донесся приглушенный звук. Затем три кроваво-красных венчика вырвались из земли и устремились по отношению к Шиму, как три больших широко открытых рта. Более того, каждый из них был размером в несколько футов. Кроме того, густая и крепкая кроваво-красная лоза также простиралась из-под земли. Она была связана с кроваво-красными венчиками снизу. Шиму все еще плыл на голубом нефритовом челноке. На его лице не было ни следа испуга. Он взмахнул рукавами, и перед его телом появились три больших огненных шара. Каждый был размером с мельничный жернов. Затем эти огненные шары бросились прямо к этим трем кроваво-красным венчикам. Казалось, что у них были свои глаза, и их внимание было приковано к венчикам. Венчики почувствовали жар от огненных шаров и быстро отодвинулись, чтобы увернуться от удара. Но огненные шары были очень настойчивыми. Они также изменили свое направление и безжалостно преследовали венчики. Бум! В следующий момент произошло сильное столкновение между двумя сторонами. Три венчика были обожжены в той или иной степени. В данный момент они оказались в крайне плачевном состоянии. Тем временем Шиму указал рукой, и на поверхности золотого меча вспыхнул золотой свет. Затем меч превратился в золотую прозрачную тень и поразил кроваво-красного ротангового монстра, как удар молнии. Кроваво-красный ротанговый монстр был шокирован, увидев это. Таким образом, он вытянул все корни перед своим телом, чтобы противостоять нападению. Одновременно струйка кроваво-красного тумана вырвалась из его тела и сконденсировалась в экран перед его телом. Шиму холодно фыркнул, увидев это. Затем он что-то пробормотал и несколько раз махнул рукой. Скорость золотой тени внезапно увеличилась в ответ на это. Затем она вспыхнула и погрузилась в кроваво-красного монстра. Несколько гигантских золотых мечей ци появились в воздухе в следующий момент. Затем они обрушились на него как вертикально, так и горизонтально. Следовательно, вся подземная пещера на мгновение была заполнена золотыми тенями меча. В подземной пещере раздался громкий вопль, и кроваво-красная жидкость брызнула на землю. Оказалось, что щупальца кроваво-красного ротангового монстра были рассыпаны повсюду после того, как он был разрезан на несколько частей. Разрозненные части его тела несколько раз дернулись, прежде чем они стали совершенно неподвижными. Шиму управлял движениями голубого нефритового челнока и медленно приземлился на землю. Внезапно земля в непосредственной близости от ротангового монстра взорвалась, и, в результате стало видно несколько белых скелетов. Появление этих скелетов создавало впечатление, будто некоторые из них являлись скелетами зверей. Однако большинство из них принадлежали людям. Шиму понял суть истории в одно мгновение. Ротанговый монстр убил всех этих людей. И именно поэтому этот дом считался домом с привидениями. Этот ротанговый монстр был не очень грозным. Тем не менее, у него было чрезвычайно выгодное расположение, чтобы иметь возможность для проведения внезапных атак. Поэтому, даже воины уровня Сянь-Тянь или звездные маги не могли защититься от него, не говоря уже о рядовых воинах ранга Хаутянь. Следовательно, многие люди стали его жертвами. Шиму вздохнул и собрал эти скелеты в одном месте для надлежащего захоронения. Затем он посмотрел в глубины подземной скалистой пещеры, и в его глазах промелькнуло любопытство. Подземная пещера казалась очень глубокой с первого взгляда. Кроме того, ее стены излучали бледно-зеленый свет. Эти особенности сделали это место похожим на пещеру естественного происхождения. Его глаза замерцали, и он пошел в глубину. Его план заключался в том, чтобы отныне использовать это место для своей уединенной практики. Поэтому он, естественно, хотел изучить каждый сантиметр этого места, прежде чем сделать этот шаг. Дорога к подземной пещере была довольно сложной, с множеством поворотов. Пещера постепенно становилась шире. На самом деле, она стала очень просторной после того, как он преодолел сотни или более футов расстояния до ее глубин. Шиму прошел более 100 футов вперед, когда увидел, что подземный проход зашел в тупик. Эта пещера оказалась очень небольшой и достигала размера всего в несколько сотен футов, так как она уже зашла в тупик. Шиму осмотрел окрестности и не мог не выказать изумления на своем лице. Он увидел, что в конце этой пещеры был установлен круглый каменный стол, и несколько грубых каменных скамей были устроены рядом с ним. Кроме того, белый труп сидел вертикально на одной из каменных скамей. Его тело упиралось в угол каменного стола. Кости этого скелета выглядели очень широкими. Должно быть, до своей смерти, он обладал массивной фигурой. В конце концов, он излучал величественную ауру, хотя уже давно умер. Зеленый плащ был накинут на его тело. Этот плащ был поврежден, но все еще излучал слабое зеленое сияние. Шиму был шокирован, увидев все это. Он выдохнул и позволил себе успокоиться через мгновение. Затем он медленно и осторожно подошел к трупу. К счастью, ничего странного не произошло. Шиму вздохнул с облегчением. Затем он встал рядом с трупом и осмотрел его. Остальная одежда на теле трупа уже распалась. Тем не менее, зеленый плащ все еще был в хорошем состоянии, за исключением нескольких больших дыр. Эти большие отверстия располагались на груди и животе трупа. В этих двух областях также было несколько сломанных костей. Шиму кивнул. Видимо, этот человек был пронзен каким-то оружием и умер, ведь в таких местах было удобно наносить смертельные травмы. Одна идея возникла в голове у Шиму, и он высвободил свое духовное чувство, чтобы изучить труп. Однако зеленый плащ испустил слабый зеленый свет, как только его коснулось духовное чувство, и затем дух Шиму был мягко рассеян силой, которая просочилась из плаща. Лицо Шиму наполнилось удивлением, когда он это заметил. Затем он осторожно взял зеленый плащ в руки. Плащ был холодным и гладким на ощупь. На самом деле казалось, будто он касается жидкости. Его лицо засияло от ликования, так как он понял, что этот плащ был сокровищем, способным рассеять духовное чувство противника. Шиму мог надеть его, чтобы скрыть свое присутствие. Тогда другие люди не смогут его обнаружить, даже если они исследуют окрестности с помощью своего духовного чувства. Однако было очень прискорбно, что в этом плаще имелось несколько больших дыр, и это означало, что его нельзя было использовать, пока он не найдет кого-то, кто мог бы это исправить. Глава 319. Установка массива и прорыв. У этой штуки должна быть какая-то история. Жаль, что она сейчас в таком состоянии. В любом случае, я подумаю об этом позже, пробормотал Шиму тихим, но полным сожаления голосом. Затем он нежно и осторожно сложил зеленый плащ и спрятал его в своем кольце обширной земли. После этого он снова посмотрел на труп, и выражение его лица несколько изменилось. Он не осматривал труп должным образом, так как плащ заблокировал его взгляд. Но он мог ясно видеть хрустальный камень размером с кулак ребенка в руке трупа, когда снова взглянул на труп. Весь камень был темно-красным и прозрачным. Шиму поманил пальцами, и хрустальный камень влетел в его руку. Кристаллический камень имел коническую форму, и на его поверхности были выгравированы несколько причудливых узоров. Кроме того, в центре этого хрустального камня отчетливо виднелось несколько дрожащих красных линий. Эти линии двигались вверх и вниз, как несколько красных молний. Этот хрустальный камень, очевидно, не был обычным украшением. Тем не менее, он не излучал ни духовной ауры, ни магических волн. Это сделало его похожим на обычный красный кристалл. Шиму стукнул по хрустальному камню и долго осматривал его. Его глаза несколько раз замирали, когда он это сделал. Древний символ 3 был выгравирован на поверхности верхушки камня, как будто он был пронумерован. Его брови нахмурились, и он осмотрел камень несколько раз подряд. Он даже пытался влить в него свою магическую силу или настоящую ци. Однако он не мог найти никаких особенностей этого конического кристалла, как бы он ни старался. Однако труп крепко держал эту вещь в руке до самой смерти. И это заставило Шиму предположить, что она должна быть очень важной. Шиму покачал головой и решил не думать об этом сейчас. Он забрал конический кристалл и решил осмотреть его в свободное время. На трупе не было никаких других вещей, кроме зеленого плаща и конического кристалла. Шиму посмотрел на труп и тихо вздохнул. Затем он подумал о том, что следует дать ему надлежащее захоронение в том же месте, где он принял смерть. Это можно было рассматривать как компенсацию за то, что забрал эти две вещи с его тела. Шиму взмахнул рукавом, и полоса красного света вылетела в воздух. Она обвелась вокруг трупа и попыталась удержать его. Однако свет не мог поднять скелет. На самом деле, он едва смог сдвинуться с места. Намек на удивление промелькнул на лице Шиму. Во внешнем виде скелета не было ничего особенного. Но, казалось, что был весом в почти 4 или 500 фунтов. Шиму добавил немного больше силы, чтобы поднять труп. Но затем его брови нахмурились, и мысль о повторном осмотре трупа вспыхнула в его голове. Затем через некоторое время на его лице постепенно появилось озадаченное выражение. Дело в том, что зеленый плащ и темно-красный кристаллический камень привлекли его внимание. Итак, он упустил из виду аномалию в этом скелете. Каждая его кость была белого цвета. Однако когда Шиму снова провел надлежащее обследование трупа, то заметил, что текстура этих костей выглядела очень изысканно. Более того, на костях был намек на металлический блеск. Он постучал пальцем по скелету, и из костей донесся глухой звук, как будто он бил по стальной пластине. Глаза Шиму моргнули один раз. Он щелкнул пальцами, и из них вырвалась полоса красного света. Затем эта полоса света превратилась в легкий клинок и ударилась о бедро скелета. Был слышен глухой лязг, и красный клинок рухнул и рассеялся. Тем не менее, поверхность бедренной кости скелета не была повреждена. На самом деле, световой клинок не мог оставить даже следа на кости. Цвет лица Шиму снова изменился. Он знал, что использовал только небольшую часть своей силы, чтобы ударить скелет. Но его легкий клинок все еще был достаточно грозным, чтобы разрубить обычный стальной доспех. Тем не менее, он не смог оставить даже крошечной царапины на этом скелете. Он колебался на мгновение. Затем он спрятал скелет в своем накопительном кольце. Этот труп определенно был чем-то необычным. Поэтому он подумал, что может найти в нем что-нибудь интересное во время следующего осмотра. Шиму некоторое время ходил по подземной пещере, и его глаза постепенно прояснились. Он заметил, что пространство в глубине подземной пещеры было умеренным по размеру. Таким образом, это место было подходящим для того, чтобы сделать в нем комнату огня. Затем Шиму расчистил оторванные части ротангового монстра, которые были разбросаны повсюду в пещере. После этого он вернулся на поверхность. «Шиту, почему ты так долго? Я думал, что с тобой случилось что-то неприятное. На самом деле, я собирался спуститься, чтобы поискать тебя». Кай взмахнул крыльями и подлетел, как только Шиму вышел из комнаты. «О, ты не боялся призрака?» Уголки рта Шиму слегка изогнулись, когда он это сказал. «Что ж это? Я подумал, что не смогу победить этого призрака, если бы он оказался жестоким, и о сражении не могло быть и речи. В конце концов, у меня есть крылья, чтобы улететь. Кстати, может ли призрак летать?» Выражение лица Кая стало несколько взволнованным, когда он услышал слово «призрак», и он начал болтать без связности. Шиму улыбнулся, но он не пытался дразнить попугая снова. Вместо этого он просто изложил все, что случилось в подвале. «Итак, этот призрак оказался древесным демоном, а его укрытием был подвал. Я подумал, что это действительно призрак. Я испугался до безумия», — вздохнул Кай с облегчением. Затем он похлопал себя по груди одним из своих крыльев. «Это отдаленное место. Значит, сюда вряд ли явятся могущественные бойцы. Это дало демону удобную возможность, чтобы причинить вред многим людям и очень быстро усилить свою власть. Предполагается, что этот был очень жестокий демон. Он поднялся бы до уровня земли через еще 3 или 5 десятилетий, если бы никто не опустился вниз, чтобы справиться с ним», — сказал Шиму. «Что ж, не имеет значения, что сделало этого монстра таким сильным. Важным моментом здесь является то, что игры этого монстра наконец-то подошли к концу после того, как он спровоцировал Шиту», — сказал Кай. «Обстановка здесь неплохая, и есть подземная пещера, которую можно превратить в комнату огня. Более того, нам не нужно беспокоиться о том, что люди нас заметят», — сказал Шиму. Кай несколько раз кивнул. «Я принял решение об этом месте. Теперь мне нужно пойти и купить необходимое количество огненных камней. Кроме того, я должен обменять свои духовные камни на камни с атрибутом огня», — сказал Шиму, глядя вдаль через двор. Шиму в течение полугода пробыл в мирном городе Солнца и купил много камней огненного атрибута. Кроме того, он обменял другие свои духовные камни на огненные камни духа. Духовный камень огненного атрибута был ценным товаром. В конце концов, он считался одним из 5 элементов духовных камней. К счастью, Шиму получил много таких камней в обмен на небольшую плату и некоторые расходы на их обработку. Что касается звездных огненных камней, они не считались необычной редкостью, но их количество, необходимое для создания массива, было немаленьким. Кроме того, в эти дни город был закрыт, поэтому Шиму потребовалось много времени и усилий, чтобы получить эти камни. Дело в том, что Шиму в конце концов заключил сделку с павильоном Небесного У. Он потратил число духовных камней, которое было на 30% больше их рыночной стоимости. Но таким образом ему удалось собрать необходимое количество звездных огненных камней. Однако эта сделка стоила ему 1000 камней духа из тех, что он собрал до сих пор, и теперь у него осталось очень мало духовных камней. Демонические звери все еще оставались за пределами города под руководством Аокуи, и их намерение состояло в том, чтобы вызвать панику в мирном городе Солнца. Шиму, естественно, был не слишком склонен обращать внимание на эти вещи. В конце концов, в данный момент он был занят организацией своего огненного массива. Он выбрал самую глубокую часть подземной пещеры для создания этого магического заклинания. Земля и стены этого места были плотно инкрустированы темно-красными звездными огненными камнями. Эти звездные камни окрасили всю пещеру ярко-красным цветом. Кроме того, казалось, что они образовали огромную и нечеткую структуру, похожую на клетку. Эта клетка охватывала все пространство с этой стороны пещеры. Круги красных линий, напоминающих вены, были выгравированы на поверхности этих звездных огненных камней, и они составляли различные сложные узоры. В центре пещеры был основан круглый магический массив. Духовные камни огненного атрибута были встроены в каждый угол этой волшебной формулы. Их оказалось несколько сотен. Шиму сел в центре магического круга со скрещенными ногами. Затем он положил на землю еще один камень духовного атрибута. Гул. Ослепительный красный свет появился внутри волшебного массива вместе с гудящим звуком. Он прошел по прожилкам в стенах пещеры с чрезвычайно быстрой скоростью, а затем сразу же рассеялся. Блаженное выражение заглянуло в лицо Шиму, когда он увидел, что заполненный огнем массив был успешно разложен. «Этот магический массив не так уж сложно организовать. Ты смог сделать все это сам, даже хотя ты не являешься опытным волшебником формулы. Однако этот магический массив явно немного грубоват и требует мириады духовных камней, которые в противном случае нам могло бы хватить на долгое время, сказал Кай. Он стоял рядом с Шиму на большом камне. Кай, если хочешь, можешь спроектировать этот магический массив таким образом, чтобы сохранить для нас много духовных камней. Затем я отдам тебе все духовные камни, которые тебе удастся сэкономить. Как тебе такой план? Сказал Шиму. Ха-ха, я просто болтаю. Ты не должен воспринимать это всерьез, Шиту. Голос Кая был полон негодования. Шиму был раздражен, и он бросил сердитый взгляд на Кая. Затем он глубоко и долго вздохнул. Он щелкнул рукой и произнес магическое заклинание. Прозвучал звук бас, и заполненный огнем массив был приведен в движение. Духовные камни на земле загорелись и испустили лучи красного света. Они окутали все подземное пространство слоем красного сияния. Казалось, что подземное пространство мгновенно телепортировалось в вулкан с горячей лавой. Интенсивная духовная энергия атрибута огня пронизывала воздух в пещере. Атмосфера в этой подземной пещере была не такой, как в природных горных хребтах, но эта разница была недостаточно велика, чтобы вызывать беспокойство. Тем не менее, духовная энергия камней огненного атрибута на земле постепенно ослабевала. Фактически, судя по скорости ее убывания, казалось, что камни духа будут удерживать магический массив только в течение 4 или 5 дней. Шиму выказал на своем лице кривую улыбку и посмотрел на кольцо в своей руке. Казалось, что подготовленные им камни духа с атрибутом огня можно было использовать для замены только 4 или 5 раз, если скорость истощения продолжится нарастать в том же темпе. Поэтому ему нужно было придумать, как заработать больше духовных камней, если он хочет использовать этот массив. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Затем он начал работу над книгой огненной красной обезьяны. Шиму купался в богатой духовной энергии атрибута огня, когда струйка обжигающего воздушного потока непрерывно хлынула в его тело. Затем этот воздушный поток просочился в его меридианы. Он почувствовал это и достал из своей одежды один из плодов огненного атрибута. В следующий момент окружающий его красный свет сошелся вместе и постепенно сформировал слой красных облаков на его теле. Прошло много времени. Фактически, таким образом пролетело 10 или более дней. Шиму внезапно открыл глаза, почувствовав, что его настоящая ци достигла пика. Он все еще сидел в центре магического массива. Он повернул руку и достал персикового короля огненного атрибута. Он задумался на мгновение. Затем он проглотил весь фрукт за несколько глотков. Он почувствовал внезапную волну жара в нижней части живота, когда персиковый король достиг его желудка. После этого все его тело было окутано слоем красного сияния и пурпурного света. Затем струйка его настоящей ци начала стремительно мчаться по его меридианам. И с каждой секундой оно становилось все более и более неистовой, как будто яростные волны непрерывно пульсировали в его теле. Затем Шиму почувствовал разрывающую боль в своих меридианах. Он чувствовал себя так, как будто его меридианы резали острым ножом. Это причиняло ему всплески мучительной боли. Он глубоко вздохнул и едва успокоил пульсирующую ци и кровь в своем теле. После этого он простимулировал работу дворца ци в своем теле при поддержке магического искусства 9-й ступени книги огненной красной обезьяны. Он чувствовал, что настоящая ци в нижней части его живота резко выросла за несколько секунд. Затем струя обильной настоящей ци вырвалась из живота Шиму и начала циркулировать во всех его конечностях и костях как бурный поток. Тем не менее, красный свет в огненном массиве также начал мерцать время от времени. Шиму обильно потел. Поверхность его кожи стала красновато-пурпурной. Кроме того, в данный момент его меридианы и нижняя часть живота были затоплены интенсивным потоком настоящей ци. Фактически, она почти достигла предела. Настолько, что казалось, что вот-вот взорвется. Шиму открыл глаза, и красновато-пурпурное сияние окутало все его тело. Так прошло много времени. Затем Шиму вдруг издал длинный и громкий крик, который отразился по всей подземной пещере. Казалось, что это повлияло на окружающий его магический массив, который источал ослепительные лучи света. Бесчисленные лучи красного сияния начали сходиться в теле Шиму в следующий момент. Казалось, что сотни рек сходятся в океан. Одновременно давящее ощущение в теле Шиму усилилось. Кай стоял рядом с ним в пещере. Эти могучие потоки силы просвистели над ним и потрясли его. В результате он не мог удержать странный крик. Затем слой черного света появился в потолке подземной пещеры и заблокировал волны духовной силы, которые испускал Шиму. Этот процесс длился 3 полных дня и 3 полных ночи. Затем красный свет в магическом массиве медленно угас и раскрыл силуэт Шиму, сидящего внутри. Шиму был мокрым от пота. Казалось, что его только что подняли из воды. Тем не менее, блеск волнения можно было увидеть на всем его лице. Дело было в том, что он, наконец, прорвался через 8-й этап книги огненной красной обезьяны и вступил на 9-ю ступень. Кроме того, дворец Ци в его теле был наполнен обильной концентрированной настоящей Ци. На самом деле, казалось, что его настоящая Ци сгустилась почти до состояния жидкости. Кроме того, он чувствовал себя почти вдвое сильнее, чем раньше. Все эти признаки указывали на то, что он официально вступил на продвинутую ступень царства Сянь-Тянь. Глава 320. Возвращение к старой профессии. Шиму вернулся в свой дом возле пещеры. Он обвел его глазами, и его взгляд упал на черную каменную комнату на краю дома. Он стимулировал настоящую ци в своем теле и ударил кулаком в пустоту. И в следующий момент в воздухе сгустилась тень кулака, обернутого пылающим красным пламенем. Затем он обстрелял стены каменной комнаты, неся с собой светящуюся и палящую волну. Громкий звук взрыва отозвался эхом. Фрагменты камня были разбросаны в стороны, и в стене комнаты появилась большая дыра размером в несколько футов. На самом деле, эта дыра была настолько глубока, что пробивала даже противоположную сторону стены. Сердце Шиму наполнилось ликованием. Его сила достигла феноменального прогресса с тех пор, как он вошел на продвинутую ступень Сянь-Тянь. Его кулак проделал дыру в стене, хотя он небрежно использовал свою настоящую ци и выпустил ее из своего тела через кулак. Это указывало на то, что его кулак стал таким же твердым, как железо. Фактически, теперь у него была способность пробиваться сквозь каменную стену толщиной в 1 фут. Однако его брови нахмурились, и он закрыл глаза, чтобы что-то обдумать. Через мгновение он открыл веки и помахал рукавами, читая заклинание. Ряд красных огней вспыхнул перед его телом. Это была группа из 6 огненных шаров, которые только что появились в воздухе. Каждый был размером с умывальник. Они бросились вперед и обрушились на стены каменной комнаты, как метеоры. Прозвучал сильный грохот, сопровождавшийся вспышкой света и обжигающего пламени. Каменная комната сильно завибрировала в ответ. Затем обширный слой каменных фрагментов в окружении сверкающего пламени рассеялся во всех направлениях. Каменная комната была испещрена множеством дыр в одно мгновение. Ее стены оставались твердыми всего несколько секунд и в конце концов рухнули с громким грохотом. Проблеск удовлетворения промелькнул на лице Шиму, когда он увидел эту ситуацию. Он заметил, что количество его магической силы не сильно увеличилось. Тем не менее, сила его техники огненных шаров значительно выросла. Шиму провел тщательное расследование и обнаружил причину этого достижения. Он понял, что его сила индукции огненного элемента значительно увеличилась вместе с его прорывом к 9-й ступени книги огненной красной обезьяны. Теперь он достиг почти 6 градусов в силе индукции элемента огня, и его сила индукции стала намного сильнее, чем сила индукции пространственного элемента. Теперь он мог отчетливо ощутить элемент огненного атрибута, содержащийся в воздухе, если только закрывал глаза. Кроме того, теперь он мог свободно использовать эти элементы в своем окружении, а также усилить с их помощью свои магические атаки. Причиной, по которой Шиму смог добиться такого удивительного достижения, был персиковый король с атрибутом огня. Можно сказать, что персиковый король внес большой вклад в его успех. Неудивительно, что грозные бойцы земного ранга сражались друг с другом, чтобы получить этот плод. Шиту, твоя сила, кажется, достигла невообразимого прогресса после твоего прорыва. В этот момент издалека прилетел Кай. Кай бездействовал во время практики уединения Шиму. Таким образом, он улетел и сказал, что позже найдет Шиму. Он, очевидно, сделал это, потому что ему стало скучно. «Какова ситуация за пределами города?» – спросил Шиму. Сообщается, что Аокуи некоторое время не появлялся в его окрестностях. «Тем не менее, эти демонические звери все еще бродят поблизости», – сказал Кай. Шиму кивнул. Затем он повернулся и пошел к подземной пещере. Кай также последовал за ним. Через некоторое время Шиму вошел в огненный массив. Он оглянулся по сторонам и не мог сдержать улыбку. За этот период своей практики уединения он уже несколько раз заменял духовные камни атрибута огня для поддержки массива, и энергия в последней партии духовных камней также была в значительной степени поглощена, поэтому их сияние сильно потускнело. У Шиму не было другого выбора, кроме как купить еще несколько духовных камней огненного атрибута, если он хотел остаться в этом городе еще на некоторое время. Только тогда он сможет использовать этот массив, чтобы еще больше укрепить свою силу во время пребывания здесь. Поэтому накопление денег для покупки духовных камней теперь стало для него жизненно важным вопросом. Шиму проверил вещи в своем кольце обширной земли, чтобы проверить, сможет ли он использовать их в обмен на нужные ему духовные камни. Он нашел там несколько магических и духовных инструментов, которые забрал у своих противников во время предыдущих сражений. Кроме того, внутри кольца было также несколько видов трав, эффективные таблетки и волшебные руды. Он понял, что вещи в его кольце не смогут позволить ему заработать нужную сумму денег. Это, очевидно, не касалось нескольких содержащихся в нем духовных инструментов. В конце концов, эти духовные инструменты были способны увеличить его силу. Таким образом, он не хотел продавать их в случайной манере. Глаза Шиму внезапно вспыхнули, когда из взгляд упал на огромную стопку шкур в определенной части кольца. Казалось, что у него не осталось иного выбора, кроме как вернуться к своей прежней профессии. Шиму знал, что ему не составит труда нарисовать несколько волшебных чар. Однако это место нельзя было сравнить с восточным континентом. Поэтому он решил отправиться в город и сначала разузнать о нем. Таким образом, он мог бы получить общее представление о ситуации здесь. Шиму встал и вышел наружу, когда эта мысль вспыхнула в его голове. «Шиту снова пошел куда-то?» – спросил Кай. «Хаэм, есть кое-что, о чем я должен позаботиться», – ответил Шиму. Затем он быстрым шагом вышел из своей резиденции и вскоре прибыл на торговую улицу города. Затем он начал изучать находившиеся там магазины. Этот процесс продолжался до наступления сумерек. Затем он покинул улицу и направился к своей резиденции, которая находилась в северной части города. В его кольце обширной земли уже было много магической бумаги. Там были и другие материалы, необходимые для создания магических чар высокого ранга. Шиму немного понял, что за магические чары были востребованы на западном континенте. Он получил эту информацию, посещая различные местные магазины, а также преднамеренно расспрашивая людей на этот счет. Столкновения между расой демонов и расой варваров были относительно частыми на западном континенте, и магические чары были очень эффективны во время противостояния с врагом. Кроме того, они часто имели спасительный эффект в значимые моменты, поэтому спрос на магические чары здесь был немаленький. Шиму также обнаружил, что ситуация здесь была точно такой же, как он и ожидал ранее. В распоряжении варварской расы действительно было ограниченное количество волшебников, владеющих магией очарования по сравнению с высокими потребностями в магических чарах. Кроме того, варваров, которые были опытными экспертами в этой области, насчитывалось очень мало, и они были крайне востребованы. Таким образом, они взимали довольно высокую цену за магические чары, если когда-либо их рисовали. Но ситуация несколько изменилась после появления культа Западной Темной Луны. Маги культа Темной Луны были главным образом волшебниками души. Таким образом, число людей, которые владели искусством создания магических чар, также стало значительно больше, чем раньше. Фактом состоял в том, что в эти дни культ Западной Темной Луны занимался производством большей части магических талисманов в каждом крупном племени варваров западного континента. Более того, предложение и цена на магические чары на западном континенте также в определенной степени регулировались людьми из западного культа. Тем не менее, на рынке здесь преобладали магические заклинания низкого и среднего уровня. Их цена была почти в 10 раз выше, чем на восточном континенте. Что касается магических чар высокого ранга, их часто считали бесценными. Фактически, крупные варварские племена соперничали друг с другом, чтобы купить их, как только они появлялись на рынке. Лицо Шиму выказало проблеск волнения, когда эта мысль пришла ему в голову. Ситуация вокруг города была очень сложной, и так сложилось уже давно. Это означало, что многие люди хотели бы уехать из города, и в свете этого спрос на магические чары значительно увеличился. Все, что ему нужно было сделать сейчас, это нарисовать магические чары среднего и высокого ранга и заработать много взамен духовных камней. Это, безусловно, поможет ему в поддержании заполненного огнем массива в течение следующих нескольких дней. Шиму прошел мимо перекрестка, только чтобы наткнуться на большую толпу впереди. Его глаза вспыхнули, когда он заметил, что это было место, где городская мэрия делала объявление. И собрание из стольких людей позволило ему сделать вывод, что здесь что-то произошло. Он задумался на мгновение. Затем он подошел и смешался с толпой. На доске объявлений было снова размещено уведомление. Цвет лица Шиму немного изменился, когда он увидел его. В этом уведомлении было ясно упомянуто, что человеку, который сможет найти и убить убийцу красного демонического питона, будет предложена награда. Шиту. Кай с тревогой посмотрел на Шиму, но все, что он увидел, было спокойное и сдержанное выражение его лица. Казалось, что эта новость не оказала на него ни малейшего влияния. Шиму смешался с толпой и некоторое время слушал обсуждение окружающих его людей. Осада генерала Куи длилась уже долгое время. Таким образом, это сильно повлияло на работу различных предприятий в городе. Поэтому городской лорд Юкан не мог сидеть сложа руки. В конце концов он решил схватить преступника и разрешить этот вопрос как можно скорее. Шиму некоторое время смотрел на доску объявлений. Затем он обернулся и ушел от толпы. Он направился прямо к своему жилищу. 5 дней спустя, в одной комнате своего дома, Шиму посмотрел на кучу волшебных чар на столе с измученным выражением лица, и след волнения промелькнул на его лице. За последние несколько дней он рисовал магические чары среднего ранга все дни и ночи, и результатом 5-дневной изнурительной работы стала стопка из 40 или более магических чар среднего ранга. Некоторыми из этих волшебных талисманов были заклинаниями золотой звезды, огненного копья, ловчей лозы и так далее. Обычно их считали не лучше, чем обычные магические чары среднего ранга на восточном континенте. Однако их эффект был в несколько раз сильнее, чем у тотемных магических талисманов на западном континенте. Шиму собрал все магические чары и снова вышел из дома. Он вернулся в пещеру через полдня. Он продал все эти волшебные чары на рынке. Он заработал около 3-4 тысяч духовных камней, исключая некоторые материалы для рисования и другие связанные с этим расходы. Это явно не было достаточным заработком. Но он сможет заработать не менее 20 тысяч духовных камней, если продолжит работу в течение целого месяца. Шиму решил не продавать свои магические чары в павильоне Небесного У, поскольку знал, что торговая палата занимает очень сильную позицию. Он подсознательно понял, что он не должен провоцировать их. В конце концов, он не должен был сообщать таким людям слишком много секретов из своей жизни. Поэтому он выбрал обычный магазин для продажи волшебных чар. Он уже посещал этот магазин раньше, когда интересовался горным пиком восхождения к небесам. У владельца этого магазина были густые брови. Его звали Айламу. Дело было в том, что в тот раз он запечатлел в душе Шиму очень приятное впечатление о себе. Шиму и он заключили договор. Они решили, что Шиму будет продавать магические чары здесь всякий раз, когда будет рисовать их. Однако хозяин магазина должна держать этот вопрос в тайне по просьбе Шиму. Кроме того, Айламу также должен был поставлять ему камни духа вместе с различными материалами, необходимыми для рисования магических чар. Айламу было легко собрать материалы для рисования волшебных талисманов. Что касается сохранения этого вопроса в тайне, он был еще более серьезно настроен, чтобы скрыть его от других. Так было потому, что он знал, что его шансы на добычу духовных камней могут уменьшиться, если владельцы других магазинов узнают о том, что Шиму владеет магией очарования. Месяц спустя, Шиму стоял перед каменным столом в своей каменной комнате. Он глубоко вздохнул и медленно выдохнул. После этого он взял тонкую бумагу для заклинания и положил ее перед собой. Шиму потратил большую сумму денег, чтобы купить эту высококачественную волшебную бумагу из шкур. На этот раз его намерением было нарисовать магические чары высокого ранга. Теперь у него была большая уверенность в том, что он сможет должным образом создать магические чары высокого ранга после нескольких последовательных попыток. Итак, он хотел сделать попытку. Он задумался на мгновение. Затем волшебная кисть осветилась ярким сиянием и опустилась на волшебную бумагу. 5 дней спустя, лицо Шиму в тот момент выглядело истощенным. Много щетины выросло на его лице, но следы волнения все еще читались на его измученном лице. 10 или более магических чар можно было увидеть на столе, и чудесное свечение мерцало на их поверхности. Это были магические чары высокого ранга. 8 из них были чарами ветра синего цвета, а еще 3 были коричневого цвета. Шиму уже пытался использовать это заклинание тени ветра, и у него было превосходное духовное зрение, чтобы завершить их создание. Поэтому его успех в этот раз оказался очень высоким. Ему удалось нарисовать 8 копий этого волшебного заклинания. Бегство в землю также было одним из 5 магических чар, которые были записаны в книге небесных триграммов. Этот талисман состоял из 35 магических символов. Его создание было очень сложным, так как символы были тесно переплетены друг с другом. Шиму, возможно, не смог бы нарисовать этот талисман, если бы у него не было пары волшебных глаз. Однако Шиму истратил почти 10 кусков шкур, чтобы нарисовать только 3 копии этого волшебного заклинания. Шиму оставил 2 заклинания тени ветра и 1 заклинание бегства в землю для личного пользования. И он передал оставшиеся магические чары Айламу. Забирая эти 8 магических чар высокого ранга, Айламу посмотрел в глаза Шиму таким образом, что казалось, будто он видит монстра. Новость о том, что в магазине Айламу появились магические чары высокого ранга, немедленно распространилась по всему городу. Очевидно, что это привлекло внимание некоторых из самых влиятельных людей в городе. Однако Айламу был проницательным человеком. Таким образом, он держал рот на замке касательно местонахождения Шиму. На самом деле, он не позволил ни малейшей капли информации, связанной с Шиму, выскользнуть из его рта. Так прошло 3 месяца. Шиму за это время заработал немало духовных камней. Фактически он собрал 60 000 или 70 000 штук, и большинство из них были камнями духа огненного атрибута. Их было достаточно, чтобы поддерживать огненный массив в течение почти 6 месяцев. Шиму также сообщил Айламу, что он на время прекратит рисовать магические чары, чтобы сосредоточиться на своем совершенствовании. Айламу не понравилась эта идея, но он не осмелился оскорбить Шиму, бога золота. Глава 321. Соглашение об обмене. За последние 3 месяца Шиму рисовал волшебные чары, но он не просто сосредоточился на практике книги пламенной красной обезьяны после того, как этот период закончился. Он также обратил внимание на другие свои практики. Возле дома, который недавно купил Шиму, находился небольшой холм. Вершина холма обычно была пустынной и необитаемой, поэтому Шиму каждый день рано утром приходил туда, чтобы заняться искусством поглощения солнца. Кроме того, он посещал вершину холма ночью ради искусства поглощения луны, когда луна появлялась в небе. В эти дни Шиму не нужно было рисовать магические чары. Итак, он возвращался в подземную пещеру. Затем он активировал огненный массив и начинал практиковать 9-й этап книги огненной красной обезьяны. Время пролетело, и полгода прошло мгновенно. Ночью, на вершине небольшого холма, Шиму сел, скрестив ноги, и принял позу для практики искусства поглощения луны. Прозрачная тень полной луны смутно появилась за его головой. Затем лунный свет начал окроплять его тело, сливаясь с прозрачной тенью полной луны. Нельзя сказать, сколько времени прошло с тех пор, как тело Шиму внезапно выказало небольшое движение, и тень полной луны за его головой рассеялась. Он открыл глаза, и в них загорелась вспышка радости. Кристаллическое зерно лунного света, сконденсированное в его голове, уже стало намного больше, чем раньше. Фактически, оно почти достигло размера кулака ребенка. Шиму глубоко вздохнул и снова закрыл глаза. Затем струйка его магической силы ворвалась в его разум и коснулась кристаллического зерна лунного света. Кристаллическое зерно разорвалось на куски с громким урчанием. Затем оно приняло форму полной луны и начало вливать чистейшую форму магической силы в тело Шиму. После этого позади головы Шиму появилось облако звезд. 3 звезды замерцали в облаке, а 4-я звезда выглядела такой же тусклой, как и раньше. Облако звезды внезапно вспыхнули, и свет 4-й из них постепенно начал становиться ярче из-за постоянного притока магической силы. Затем раздался гудящий звук. Облако звезд выказало всплеск движения, и 4-я звезда, наконец, перестала светиться после того, как достигла половины яркости остальных звезд. Шиму открыл глаза, и его лицо выражало одновременно восторженные и тревожные выражения. Он заметил, что его искусство накопления духовной силы значительно продвинулось в то время, когда его кристаллическое зерно превратилось в форму полной луны. Однако ему все равно нужно было потратить как минимум 1-2 года, чтобы подняться до звания 4-звездного мага. Внезапно густое облако тумана проплыло позади него. Туман постепенно утих, и появился силуэт Яна Ло. Все ее тело было покрыто серебряными доспехами. Она вышла и подошла к Шиму. Ян Ло. Проблеск радости засиял в глазах Шиму, когда он увидел перед собой Ян Ло. Броня Ян Ло явно отличалась от предыдущей. На этот раз на ее доспехах виднелись круги странных узоров. Также несколько острых осколков кости можно было увидеть на обоих плечах брони. Кроме того, электрический свет мерцал на вершине этих костяных осколков. Сила Ян Ло, похоже, значительно продвинулась с момента ее последнего визита. Кроме того, на этот раз пламя души в ее глазах стало почти темно-фиолетового цвета. Что ж, ты, кажется, стал несколько сильнее. Ян Ло оглядела Шиму сверху донизу. Затем в голове Шиму прозвучал ее сладкий голос. Лицо Шиму замерло, когда он услышал эти слова. Скорость его тренировки была невероятно быстрой в глазах простых людей, но она не имела никакого значения в глазах Ян Ло. Он тихо вздохнул и спросил: «Ты снова хочешь что-нибудь одолжить?» «Да, одолжи мне свой шест снова». Пламя души в ее глазах вспыхнуло, и она кивнула. Шиму ничего не сказал. Он снял черный шест со спины и передал ее Ян Ло. Ян Ло взмахнула шестом один раз. Затем она повернула голову, чтобы посмотреть на Шиму, и спросила: «Разве в нем нет духовной энергии? Сейчас я попал в ловушку в этом городе, и я должен рисовать магические чары, чтобы заработать камни духа. Я с трудом могу поддерживать свою собственную практику». Таким образом, о наличии избыточных духовных камней для пополнения духовной энергии этого шеста в данный момент не может быть и речи. Шиму закатил глаза. «Не говори так много слов. Дай мне 5000 духовных камней», сказала Ян Ло, не обращая внимания на слова Шиму. Вместо этого она вытянула руку перед ним. «В следующий раз тебе лучше прийти с чем-то, что ты можешь обменять на камни духа». Шиму скрестил руки на груди и ответил: «Чего ты хочешь?» — спросила Ян Ло. «Я хочу тот же зеленый цветок. На самом деле, было бы лучше, если бы мы договорились насчет наших будущих сделок. Один зеленый цветок в обмен на 5000 духовных камней. Как насчет этого?» — ответил Шиму без каких-либо колебаний. Ян Ло на мгновение замолчала. Казалось, что она обдумывает это. 10000 духовных камней за один цветок. Ян Ло решила поспорить из-за цены. «Тогда все решено». Шиму согласился без каких-либо колебаний, но лукавый взгляд промелькнул в его глазах. Ценность этого зеленого цветка была определенно больше, чем 10000 духовных камней. Таким образом, сделка, которую он только что заключил, была, несомненно, выгодной. Ян Ло кивнула, и на ее теле появилась струйка черного дыма. Это указывало на то, что она собирается вернуться в свой собственный мир. Но затем это внезапно прекратилось, и она бросила сомнительный взгляд на Шиму. «В чем дело?» — спросил Шиму. Ян Ло подошла и сделала круг вокруг Шиму. Затем она вытянула голову и потрогала тело Шиму. «Что случилось?» — Шиму нахмурился. «Кажется, вокруг твоего тела есть особая смертельная аура?» — спросила Ян Ло. Шиму был ошарашен на мгновение, но затем луч чудесного света вспыхнул в его голове. «О, это верно, эта мысль ускользнула бы из моей головы, если бы ты не упомянула об этом. Я думаю, что так и должно быть». Он махнул рукой, и перед ним появился белый скелет. Затем он тяжело рухнул на землю со стуком. Это был тот же скелет, который Шиму нашел в подземной пещере. Пламя души в глазах Ян Ло слегка просветлело, когда ее взгляд упал на скелет. Она подняла руку, и луч серого света вылетел из ее руки. Затем этот луч света поднял белый скелет и подвесил его перед Ян Ло. Ян Ло тщательно осмотрела скелет, и пламя души в ее глазах стало еще ярче. Как будто она пришла в восторг. «Я случайно нашел его. Этот скелет является чем-то особенным. Он может оказаться полезным для тебя. Я отдам его, если тебе он нравится», — сказал Шиму. Ян Ло не дала ему никакого ответа. Вместо этого она открыла рот и испустила струйку фиолетового пламени. Пламя влетело прямо в голову скелета. В следующий момент в пустотелых глазницах скелета вспыхнул свет. Затем в них появилось скопление душевого пламени. Оно было небесно-голубого цвета. Тело скелета задрожало, как только пламя души зажглось в его глазницах. Через некоторое время скелет медленно обернулся. После этого его суставы издали звук «кака», когда он попытался пошевелить своими жесткими руками и ногами. Отличительная аура существа мертвого духа также появилась вокруг тела белого скелета, и эта уникальная аура начала непрерывно расти. Через некоторое время она стабилизировалась. Где-то между средней и продвинутой ступенью царства Сянь-Тянь, Впоследствии она не претерпела никаких изменений. Шиму был ошеломлен, увидев то, что произошло перед его глазами. Несколько движений Ян Ло превратили скелет в существо мертвого духа. Кроме того, сила этого скелета поднялась до уровня воина Сянь Тянь за несколько секунд. Вся эта сцена была действительно ужасающей. Ян Ло, возможно, как-то связана с этим человеческим скелетом. Такая мысль пришла в голову Шиму. Человеческий скелет осмотрелся, и через мгновение его взгляд упал на Ян Ло. Голубое пламя пылало в его глазах, и пустое выражение в них сменилось сердечным взглядом. Затем скелет опустился на колени и поклонился Ян Ло. Он издал гудящий звук. «Мастер». Глава 322. Значительное увеличение силы. Два месяца спустя Ян Ло стояла напротив гигантского золотого костяного змея у огромного водоема. Между ними было расстояние в 1000 футов. Пламя души в глазах Ян Ло стало отчетливого ярко-фиолетового цвета. Оно выглядело живым и великолепно сияло. Тем не менее, грозная духовная аура вокруг костяного змея явно намного превосходила ауру Ян Ло. Казалось, что змея был очень близко к достижению небесного ранга. Это был золотой король змей, который считался самым могущественным существом среди скелетов мира мертвого духа. Однако король змей все еще не мог не выказать следов страха во время этого противостояния. Он высоко поднял голову и начал размахивать своим громоздким хвостом по земле, как безумный. Его массивный хвост ломал огромные камни, которых он касался. Каждая из этих скал была размером с небольшой холм, и, в результате, каменные фрагменты разлетались во всех направлениях. Тело Ян Ло было тоньше и меньше по сравнению с огромным телом короля змей. Тем не менее, она спокойно стояла на расстоянии и была совершенно неподвижна в данный момент. Армия человеческих скелетов Ян Ло остановилась вдалеке. Это большое и многочисленное войско покрыло окрестности, насколько мог видеть глаз. Однако никто из них не осмелился подойти к этим двум противникам. Вождем этой армии был огромный белый человеческий скелет. Им был никто иной, как Уе, которого Ян Ло ранее забрала у Шиму. Прошло немного времени. Золотой король змей в конце концов потерял терпение и издал беззвучный рев. Затем его массивное тело набросилось прямо на Ян Ло так быстро, что казалось, будто оно летит. Змей еще не приблизился к врагу, но он открыл свой большой рот и выпустил толстый луч золотого света. Затем раздался пронзительный резкий звук чи-чи, когда золотой луч света вырвался вперед. Он изгибал и искажал окружающее пространство, куда бы он ни шел. Ян Ло расправила свои крылья и взлетела высоко в небо, увидев эту сцену. Однако кто бы мог подумать, что тело короля змей будет таким гибким. Его шея шевельнулась, и он сделал очень гибкий поворот, и золотой луч света изменил свою траекторию очень проворным и быстрым образом. Ян Ло уже не могла увернуться от этой атаки. Таким образом, в итоге золотой луч света поразил ее напрямую. Ее тело отлетело вдаль, как упавший лист при сильном ветре. В этот момент пламя души в глазах короля змея выказало внезапную вспышку. По-видимому, он также был поражен, увидев, что успешно ударил врага. Царь змей был быстрым, как порыв ветра. Таким образом, он сразу же догнал Ян Ло, хотя уже отправил ее в полет. Затем он распахнул свой большой рот. Казалось, что он хочет проглотить Ян Ло одним глотком. Ян Ло все еще падала после удара, но затем на ее теле вспыхнул серый свет, и ее положение стабилизировалось. Затем черный шест в ее руке испустил черное сияние. Ян Ло подняла руку и внезапно щелкнула пальцами. Казалось, что в следующий момент черный шест превратилась в черную вспышку молнии. Он вспыхнул, а затем проник в пасть короля змей. Затем он вышел позади его головы. В голове короля змея с громким взрывом появилась большая дыра. Даже пламя его души было пронзено ударом короткого шеста. В результате оно рассеялось с громким звуком. После этого массивное тело короля змей с плеском рухнуло, ворвалось в водоем внизу. Внушительная аура вокруг его тела к настоящему времени исчезла. Ян Ло медленно спустилась вниз. В это время в ее серебряной броне можно было увидеть длинную трещину. Кроме того, ее аура, казалось бы, сильно рассеялась. Это указывало на то, что она получила серьезные травмы. Она махнула рукой. Черный луч света вспыхнул в небе и упал ей в руку. Это был черный короткий шест. Вдалеке, легион человеческих скелетов издавал прерывистые возгласы беззвучного одобрения, так как они стали свидетелями победы Ян Ло. Они начали размахивать своим оружием от волнения. Они танцевали, размахивая мечами изо всех сил, вместе со своим лидером Уе. Полмесяца спустя, Ян Ло была поглощена рукопашным боем с человеческим скелетом в темной пустыне. Все тело человеческого скелета было пурпурно-золотистого цвета, как вспышка молнии. Пурпурно-золотой скелет очень напоминал Ян Ло с точки зрения внешнего вида. Его тело было покрыто костюмом изящных доспехов. Кроме того, он также носил пурпурно-золотую корону на голове, которая была украшена разноцветными камнями. Кроме того, пламя души в глазницах этого скелета было фиолетовым, и в нем виднелся яркий серебряный блеск. Аура вокруг его тела достигала ранга небес. Этот скелет держал в руке серебряный трезубец. Этот человеческий скелет мог бы подняться до уровня императорского царства, если бы смог продвинуть свою силу на шаг дальше. Один белый и один фиолетовый лучи света хлынули в воздух. Они обе были быстрыми, как вспышка молнии. Они часто сталкивались друг с другом в воздухе, издавая громкие звуки. Эти звуки казались раскатами приглушенного грома. Затем раздался громкий звук взрыва, и эти два силуэта внезапно отделились друг от друга и бросились назад. Тем временем луч серого света вспыхнул на теле Ян Ло и стабилизировал его положение. В серебряной броне Ян Ло было видно несколько трещин, и ее костяные крылья также пострадали. На самом деле, половина крыльев уже исчезла. Оказалось, что она была отделена от тела Ян Ло довольно гладким разрезом. Тем не менее, Ян Ло, похоже, не получила никаких серьезных травм. Пурпурно-золотой скелет находился недалеко от нее. Пламя души в его глазах замерцало в этот момент. Казалось, что он находился в чрезвычайно разъяренном состоянии. Дело было в том, что его серебряный трезубец сломался на две половины. Доспехи на его груди также были разбиты в результате столкновения. Все это указывало на то, что он получил сильный удар. Не полагайся исключительно на силу своего оружия, если ты действительно грозный воин. Вместо этого ты должна попытаться сражаться со мной, используя свою истинную силу, сказал пурпурно-золотой скелет. Тем не менее, ослепительный черный свет вспыхнул на черном шесте в руке Ян Ло. Казалось, что она не обратила внимания на предложение пурпурно-золотого скелета. Затем этот черный свет вспыхнул, распространяясь в окрестностях в радиусе сотен футов. Следовательно, и Ян Ло, и пурпурно-золотой скелет были окутаны его черным занавесом. Цвет глаз человеческого скелета изменился. Он собирался вылететь за пределы этого черного облака света, когда рядом с ним вспыхнул силуэт. Это был Ян Ло. Она уже бросилась вперед и появилась перед человеческим скелетом. Затем черный шест Ян Ло устремился к нему с громким свистящим звуком. Взрыв. Серия громких ударов распространилась от источника черного света, и они зазвенели один за другим, как капли дождя. Затем черный свет медленно рассеялся, раскрывая силуэт Ян Ло. Вся ее костяная броня была разбита. Кроме того, нижняя часть ее живота была пронзена уже сломанным трезубцем. Фактически, этот трезубец проник сквозь ее тело и торчал из спины. Что касается человеческого скелета, в данный момент он лежал на земле. Короткий шест пробил его голову и пригвоздил к земле. Ян Ло схватила серебряный трезубец, который был воткнут в ее нижнюю часть ее тела, и приложила все силы, чтобы вытащить его. Между тем, полосы фиолетового света быстро вышли из тела человеческого скелета и рассеялись повсюду. Затем они начали улетать вдаль. Ян Ло открыла рот и выпустила силу притяжения. Следовательно, полосы фиолетового света полетали назад и погрузились в ее рот одна за другой. После этого раны Ян Ло начали заживать с удивительной скоростью. Даже ее разрушенная костяная броня начала восстанавливаться. Все раны Ян Ло зажили, как только она поглотила энергию пламени души пурпурно-золотого человеческого скелета. Более того, ее духовная аура стала намного глубже после этого. Сломанная костяная броня также вернулась в исходное состояние. Даже костяные крылья Ян Ло обрели свою первоначальную форму. Она расправила крылья и быстро улетела вдаль. Казалось, что она превратилась в метеор. Через короткое время она приземлился в непосредственной близости от холма. Белый человеческий скелет Уе привел туда легион существ мертвого духа и ждал Ян Ло. Он увидел Ян Ло и поспешил приветствовать ее. «Пойдем». Ян Ло махнула рукой. Затем он взяла на себя инициативу и пошла прочь. «Мастер, мы торопились, убивая врагов в течение этого периода времени. Однако мы все еще понятия не имеем, куда мы направляемся». Тело Уе было покрыто костюмом из золотых доспехов, и на его большом мече можно было увидеть несколько золотых линий. Уе, казалось, стал намного сильнее, чем раньше. Кроме того, Уе также начал говорить очень бегло после того, как прошел этот период адаптации. «Мы собираемся вернуть то, что принадлежит мне», — сказала Ян Ло слабым голосом. После этого она продолжила двигаться в тишине. Город мирного солнца. На вершине небольшого и бесплодного холма, в небе мерцал лунный свет. Он освещал землю как поверхность воды. Ши Му сидел, скрестив ноги, на вершине этого холма. Лунный свет падал вниз и входил в его тело. Кай стоял на скале рядом со скучающим выражением. Его голова часто наклонялась в сторону, как будто на него наложили заклинание сонливости. В данный момент позади головы Ши Му было облако звезд. Оно замерцало, и пять звезд сверкали великолепным блеском. Одновременно с этим они испустили мощную волну магической силы. Ши Му открыл глаза спустя долгое время, и в них вспыхнули два холодных огня. Он встал и прочитал заклинание громким голосом. В ответ на это в воздухе вспыхнуло облако красного огня. Оно достигало более 100 футов в размере. Она полностью окутала соседнюю маленькую горную вершину. Этот пик недалеко от пика Ши Му. Воздух в окрестностях начал накаляться, когда окружающая температура сделала тревожный скачок. Внезапно в облаке звезд за головой Ши Му вспыхнул свет. Затем слабое сияние вырвалось из его тела, сливаясь с огненным облаком. Облако огня продемонстрировало внезапный всплеск. Затем в нем вспыхнул красный свет, и множество пылающих в огне камней начали падать с облаков, обрушиваясь на вершину холма. Каждый камень был размером почти в 1 фут. Следовательно, мгновенно прозвучало несколько приглушенных громовых звуков. Фрагменты камней рассеялись во всех направлениях. Они были смешаны с огнем. Темные облака рассеялись в воздухе через несколько мгновений. В результате бомбардировки вершина этого небольшого холма была разбита вдвое. Слои бушующего пламени и клубы дыма вздымались со всех сторон. Ух ты, такая невероятная сила. Этот метеоритный огненный дождь действительно заслуживает права называться высококлассным магическим искусством огненного атрибута. Более того, похоже, что ты почти овладел им. Кай проснулся некоторое время назад, когда он увидел эту сцену. Из его рта потекли хвалебные слова. На лице Ши Му вспыхнул блеск удовлетворения. Ши Му добился ошеломляющего прогресса в искусстве накопления духовной силы за период практики искусства поглощения луны. Кроме того, в течение этого периода, он также мог получить поддержку благодаря зеленым цветам Ян Ло, что позволило ему совершить этот примечательный подвиг. Он достиг пика 14-й ступени этого искусства и был всего лишь в шаге от прорыва к 15-й ступени. Более того, водоворот магической силы в нижней части его живота стал почти таким же, как его дворец Ци, и он постепенно становился все гуще и энергичнее с течением времени. Кроме того, Ши Му подобрался очень близко к 6 градусам силы индукции элемента огненного атрибута. Поэтому теперь он мог с легкостью изучать магические искусства атрибута огня. Этот метеоритный огненный дождь был одним из самых выдающихся магических искусств, записанных в основной книге огня. Это искусство, когда он применил минуту назад, действительно продемонстрировало великолепную мощь. Ши Му закрыл глаза и на несколько мгновений перевел дыхание. Затем он поднял веки и помахал одной рукой. Десятки магических чар появились перед ним из ниоткуда. Глаза Ши Му были приоткрыты и показывали его зрачки, которые, казалось, были окрашены слоем флуоресцентного сияния. Внезапно в пустоте произошло небольшое колебание, и десятки невидимых цепей вылетели из тела Ши Му. Затем их другие концы прикрепились к этим волшебным чарам. Внезапно стало казаться, что эти волшебные талисманы тянут какие-то невидимые руки. Они внезапно рассеялись по всему небу, как будто богиня неба рассыпала цветы, чтобы ослепить глаза людей внизу. Ши Му сфокусировал взгляд и указал вперед пальцем. Волшебные чары, развивающиеся по всему небу, поочередно полетели к маленькому холму. Это был тот же холм, который расколола предыдущая бомбардировка. Затем они ударились о поверхность холма. Бум! Десятки магических чар были активированы одновременно. Ослепительные вспышки всех видов магических искусств хлынули наружу и окутали всю вершину холма. Затем они все взорвались одновременно. Раздался громкий звук. Неисчислимые слои гравия и почвы разлетелись во всех направлениях. Взрыв также вызвал всюду вздымающиеся волны ци. Большая часть этого холма высотой около 100 футов мгновенно растворилась под воздействием этого взрыва. Кроме того, окружающая его почва сгорела и стала еще темнее. Эта атака вызвала бурю в окрестностях. Одежда Ши Му трепетала, издавая громкий звук на бушующем ветру. Что касается Ши Му, В данный момент его лицо сверкало от всепоглощающего счастья. Мощь его духовного чувства значительно возросла вместе с развитием искусства накопления силы духа. Кроме того, Шиму также научился создавать в общей сложности 32 цепи для контроля заклинаний после того, как дошел до пятой ступени искусства небесного имперского духа. Недавно он освоил технику использования цепочки духа для контроля атаки магических чар. Магические чары, которые Шиму только что использовал, были обычными магическими заклинаниями. Но если предположить, что их заменили на магические чары среднего ранга, даже могущественный боец средней ступени уровня земли, возможно, не смог бы выдержать такое нападение, в котором его одновременно атаковали 32 магических заклинания. Более того, даже воин продвинутой ступени мог не выдержать атаки, если бы эти магические чары среднего ранга были смешаны с несколькими талисманами высокого уровня. Следовательно, даже продвинутый воин ранга земли мог получить серьезные травмы. Шиту, ты только что создал чрезвычайно громкий звук. Трудно поверить, что никто его не услышал, даже если ты установил барьер возле этой горной вершины. Кроме того, небо становится все ярче. Тебе следует покинуть это место. В этот момент откуда-то прилетел Кай и приземлился на его плечо. Затем он оглянулся и заговорил. Шиму кивнул. Затем он почти мгновенно спустился с горной вершины и вскоре вернулся в свою резиденцию.